Нет, это была наша родимая, нормальная русская пьянка, и я приехала в самом ее разгаре. Дым шел коромыслом. Видно, меня здесь с нетерпением ждали. Сам Серов, председатель КГБ, топтался на крыльце. Прямо из машины подхватили меня под белые руки и бегом в дом, где я и предстала перед всей честной компанией. Улыбающийся новорожденный провел меня на место рядом с собой. И под многозначительными взглядами присутствующих я села между ним и Хрущевым. Охватившее душу чувство смятения и напряженности уже весь вечер не покидало меня. Собрался здесь очень тесный круг гостей. Члены Политбюро, их семьи, несколько маршалов, среди них знаменитый Жуков, после войны побывавший в сталинской ссылке. Впервые я видела наших вождей, с детства знакомых по портретам, всех вместе, да еще дома, с чадами и домочадцами. Как странно выглядят они в домашней обстановке. За большим столом, заваленным едой и бутылками, тесно прижавшиеся друг к другу, разговаривают громко, властно, много пьют. Чувствуется в них какой-то неестественный внутренний напор, будто собрались вместе волчьи вожаки и не рискуют друг перед другом расслабиться. Так вот он, мозг и сердце нашей партии. Нет среди них только почившего в бозе Сталина и расстрелянного недавно Берии. Остальные верные соратники все на местах, и я имею возможность наблюдать за ними. У всех беспородные, обрюзгшие лица, грубые голоса, простецкое, вульгарное обращение между собой. В этом гамме постоянно слышен резкий, хриплый голос Кагановича с сильным еврейским акцентом. Даже здесь, среди своих, вместо тостов, лозунги и цитаты из газет. «Слава коммунистической партии! Да здравствует Советский Союз!» Привычной топорностью льстят Булганину, особенно часто называют его «наш интеллигент», зная, что ему это нравится. Женщины низкорослые, полные, больше молчат, внутренне скованные, напряженные. Видно, каждой хочется поскорее уйти и быть всевластной у себя дома. Конечно, ни о каких туалетах, об элегантности не может быть и речи. Ни одной в длинном платье, ни одной с красивой прической. Они настолько обезличены, что случись мне на следующий день встретиться с кем-нибудь из них на улице, я бы не узнала. Их мужья не появляются вместе с ними в обществе, и ни на каких официальных приемах я этих дам никогда не видела. А кругом плывут волной воспоминания. «Никита, а помнишь? А ты помнишь, как в 30-х годах?» Самая бойкая из жен, некрасивая, мужеподобная, кричит через весь стол. «А помнишь, Коля, как ты появился у нас в Туркестане совсем молоденьким офицериком? Я Лазарю говорю, смотри, какой красивый!» «Ага, это жена Кагановича. Интеллигентный молодой человек, ведь ты у нас всегда был особый, ты ведь наша гордость!» А с другого конца глухой, беззубый Ворошилов орет: «А помнишь, каким лихим ты был кавалеристом?» Вдруг и я вспоминаю. Ведь некоторые из тех, кто молча сидит сейчас за столом, эти жены вождей были в сталинских лагерях по много лет. А что же мужья? Они были свободны в те годы, и они отдали своих жен на расправу по ложным обвинениям. Они не защитили их, спасали свою шкуру, трусы. И вот теперь, когда Сталина нет, эти женщины вернулись к своим мужьям и сидят с ними вместе за этим столом. Интересно, О чем они сейчас думают?